Благодарность Господу, что могу поучаствовать сегодня в собрании. Я живу недалеко от Берлина, я проездом в Москве и еду сегодня дальше, на Урал. Но вот как мы сегодня слышали, что, как в первой проповеди сказали, не постесняясь, или как можно постесняться Господа? Как можно постесняться? Или Господь как скажет, да? Я не постыжусь таковых. А знаете, братья и сестры, вот такое размышление, что если вот жених с невестой, когда, ну вот вчера я слышал, здесь у вас было бракосочетание, и они когда еще не муж и жена, они еще стесняются друг друга. А когда они становятся мужем и женой, они уже не стесняются, потому что тесные уже отношения. И муж жену не стесняется, и жена мужа не стесняется. И знаете, братья и сестры, когда вот у нас тоже такие отношения с Господом, тогда мы никогда не постесняемся нашего Господа. Никогда. И сомнений никогда у нас не будет, если мы будем исполнены любовью. И стихотворение сегодня, которое хочется рассказать мне вам, написала душа, для которой вся жизнь была Христос. Вся жизнь была Христос. И нам нужно исполняться вот этой любовью. Исполняться этой любовью. И стихотворение называется «Любовь Божия». Та любовь, что нам Господь дает, будет литься даже через край. И любовь на узкий путь влечет, что ведет небесный, вечный рай. Лишь вселившаяся в нас любовь учит быть послушными во всем, покоряться Богу, вновь и вновь отвергать себя, идти с крестом. Послушание путь есть путь любви. Сам Христос прошел таким путем. На других дорогах не найти тесного общения со Христом. Путь любви – это победы путь над грехом, над миром, над собой. С этого пути легко свернуть, возжелавший радости земной. Дух Святой нас каждого зовет жизнь всецело Богу посвятить. Он сердца огнем любви зажгет, чтобы смерти в жизнь могли вступить. От грехов, чтобы нас освободить, в жертву Бог любви себя отдал. Больше в жизни нам Его любить, чтобы для Него лишь только жить, чтоб вся жизнь для нас была Христос. Много есть проторенных дорог, где любовь обходит стороной. Там иной встретится божок, поведет по воле своей злой. Аминь.